Глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубой и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иисеевом, все по шатрам своим израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь 10 жен-наложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амисаю: «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда». И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авесе: «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авесалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди и Авовы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. И Аав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Аав Амисаю: «Здоров ли, брат мой?» И взял Аав правой рукой Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Аава, и тот поразил его им в живот так, что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. И Аав и Авеса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иавовых стоял над Амисаем и говорил: «Тот, кто предан Иаву и кто за Давида, пусть идет за Иавом». Амисай же лежал в крови среди дороги. И тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колена израильские до Авела Бефмааха и через весь Берим, и люди собирались и шли за ним, и пришли и осадили его в Авеле Бефмаахе, и насыпали вал пред городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте, скажите Иаву, чтобы он подошел сюда, я поговорю с ним». И подошел к ней Иав и сказала женщина: «Ты ли Иав?» И сказал: «Я». Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело. «Я из мирных, верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. Выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина по всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иаву. Тогда Иав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иав поставлен над всем войском израильским, а Ванея, сын Иадаев, над Хилифеями и над Филифеями, Адарам над сбором податей, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Суса песцом, Садок и Авиафар священниками, также и Ира, и Аритянин был священником у Давида.